Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Макария, митрополита Московского. Святитель Макарий, митрополит Московский, родился в Москве около 1482 года в семье благочестивых родителей и при крещении был наречен именем Михаил в честь архистратига небесных сил Господних. Род его не отличался знатностью, но в нем было много людей духовного сословия. Отец Михаила, Леонтий, вскоре умер, и мать его, возложив упование о воспитании сына на Бога, постриглась в инокине с именем Ефросинья. Тогда и юный Михаил рассудил оставить сей бренный мир и посвятить себя на служение Богу. Он удалился в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Приняв постриг с именем Макарий, в честь знаменитого православного святого, аскета-пустынника Макария Египетского, будущий святитель начинает свои первые монашеские подвиги — бдение, смирение, молитва и послушание. Приобщается к книжной мудрости русского ученого монашества. Имея перед глазами иконы, писанные прославленным древнерусским иконописцем Дионисием, приобретает навыки иконописания, столь пригодившиеся ему впоследствии. Это были долгие годы ежедневного монашеского труда и подвига. О них современник говорит, что Макарий, много лет пребывая во уставе преподобного Пафнутия, в нем же много лет пребыв и достойно ходив, житие жестокое искусив. Промыслу Божию было угодно воздвигнуть сей смиренный сосуд целомудрия и кротости в более высокую степень церковного послушания. Инок Макарий, пройдя все духовные степени чтеца и подьякона, диакона и пресвитера, был поставлен в архимандриты в Лужицкий монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, основанный преподобным Ферапонтом Можайским. Затем архимандрит Макарий поставляется на самую древнюю архиерейскую кафедру Московской митрополии архиепископом Великого Новгорода и Пскова. И, по словам летописца, послал Господь Бог милость свою на люди своя молитвами его времена тихо и прохладно, и обилие велии изобиловано бысть. Святитель Макарий много сил и забот отдавал на свое пасторское служение ближним. Во время приключившихся в Великом Новгороде народных бедствий, мора и засухи, архиепископ созывает клир и сам служит молебны с чином омовения мощей, и затем велит кропить водой в окрестностях. После этого мор прекратился. Нужно удивляться, почему эпидемия не распространилась вглубь страны и ограничилась только новгородскими землями. Читаем в систематическом труде об эпидемиях в России. Очень остро перед архиепископом Макарием стоял вопрос снабжения храмов книгами. Он предпринимает на себя великий труд собирания и систематизации русского календарного агеографического года и сведения его в единый корпус четь именей. Этот труд у святителя занял 12 лет. В 1542 году архиепископ Макарий поставляется на престол первосвятителей московских. Впервые в русской истории митрополит Макарий венчал на царство первого русского царя. Вскоре царь Иван Васильевич собрался в поход против Казани. Благословляя Ивана Грозного, святитель предрек ему успех в брани. по возвращении из похода в Москве был построен и освящен святителем Макарием собор Покрова на Рву. Он был воздвигнут как дар благодарения Богу от русского народа, одержавшего победу над нехристианским миром. В 1551 году в Москве в царских палатах начал работу собор, созванный митрополитом. Знаменитый стоглавый собор возглавлял святитель Макарий в присутствии множества архиереев, архимандритов и игуменов. Вопросы, которых касался собор, были самые разные. Это и внешность христианина, и его поведение, и церковное благочиние и дисциплина, церковная иконопись, духовное просвещение и многое другое. Митрополит Макарий положил перед собой труд канонизации местночтимых угодников Божиих всей полнотой русской церкви. Прославление святых требовало написания им служб и житий, требовались также и литургические указания типиконного характера о порядке совершения им служб. Все это принял на себя первосвятитель Макарий ради славы Божией и святых угодников, вновь канонизированных на Руси. Игумен Иродион в житии Александра Свирского повествует, как однажды во сне он увидел преподобного вместе с митрополитом Макарием. «И вот слышу преподобного отца Александра тихим голосом говорящего: „Макарий, иди вслед за мной, и я покажу тебе место на воротах монастыря, на нем я хочу, чтобы воздвигнута была церковь Николая Мирликийского Чудотворца“. Я же внимательно слышал голос тот, и вот вижу, два мужа зело святолепно вслед святому идущих и ведут коня, запряженного в сани, а в них сидящего Макария, митрополита Московского, в руках своих держащего образ святого Николая Чудотворца, а око его правое было закрыто. Я же, как только догнал митрополита Макария, поклонился ему и спросил его, говоря: „О святый владыка, поведай мне, почему у тебя закрылось правое око?“ Он же, ответив, сказал мне: „Чадо, грехов моих ради сие сотворил мне Бог“. Увиденное игуменом Иродионом о митрополите Макарии исполнилось, когда в Москве случился пожар страшной силы, дотоле небывалой. Митрополит Макарий едва не задохнулся от дыма в Успенском соборе. Он вышел из него, неся образ Богородицы, написанный святителем Петром, а за ним шел протопоп и нес церковное правило. Все сопровождавшие митрополита умерли от ожогов и удушья на площади перед собором. Митрополит Макарий чудом спасся. Он ушел было сначала на городскую стену, на тайник, проведенный к Москве реке, но здесь не мог долго оставаться от дыма. Его стали спускать с тайника на канате, на взруб к реке. Канат оборвался, и он, 65-летний старец, сильно расшибся и едва мог прийти в себя и был отвезен в Новоспасский монастырь. Святителю Макарию в пожаре опалило глаза, так что правое око его перестало видеть. После пожара началось восстановление Москвы. Строятся новые церкви. Святитель Макарий храмы освящает сам. Он рассылает грамоты с повелением строить храмы и в других городах: в Костроме, в Тихвинском монастыре, в Пскове. При митрополите Макарии начинается в русском государстве печатание книг. Первый апостол вышел более чем за полгода до кончины святителя, а в вышедшем после его смерти часослове упоминается о его участии. Благословением преосвященного Макария, митрополита всея Руси, составися сия штанба, сиречь печатных книг дела, во царствующем граде Москве. Заботясь о всей земле русской, святитель заботился и о каждом человеке, милостиво относился даже к заблудшим чадам церкви. Однажды в Успенском соборе некто, вражьим научением умысли кражу сотворить, чудесным образом не смог этого сделать. Утром, когда его обнаружили, пришел Преосвященный Макарий и не велел ему никакого зла делать, и послал стража церковного, чтобы тот проводил вора за пределы города безопасно. Земские судьи роптали на митрополита, говоря, что он отпустил злодея, не судив его сам и городским судьям не предав. Вор тот, придя на кулишки, к церкви всех святых, стал ходить там и тут с неистовым взором, потом начал неистово кричать и, так крича, умер. Макарий же тело умершего повелел предать погребению. Постничество и пребывание в молитве было повседневным правилом митрополита Макария. Об этом пишет современник святителя. Когда митрополит Макарий в Москве стал жить, правя Слово Божие истинное, так постился, что от воздержания в пище и питьи едва ходил, был кроток и милостив ко всем. Не терпя гордости, и в других ее искоренял со властью, как дитя был умом, оставаясь всегда совершенным. Митрополит провидел грядущие бедствия русской земли, которые принесла ей опричнина, учрежденная царем вскоре после кончины Макария. Грядет нечестие и кровопролитие, и разделение земли. Так и было. Однажды прислал царь Иван Васильевич к митрополиту Макарию с просьбой передать душеполезную книгу. Макарий прислал ему чин погребения. Разгневался царь и сказал: «Ты прислал мне погребальную, а в наши царские чертоги такие книги не вносятся». Макарий же ответил ему: «Я, богомолец твой, попросту прислал, по твоему приказу, ведь ты просил книгу душеполезную, а это всех полезней. Если кто ее со вниманием почитает, тот вовеки не согрешит». В середине сентября 1563 года на память мученика Никиты митрополит Макарий совершал крестный ход, во время которого простудился и заболел. Вечером он, нача сказывать и старцам своим, что изнемогает сильно, тело же его студеное соболезнью одержимо есть. Наступил праздник Рождества Христова. Жизнь святителя между тем угасала. Он уже не мог сам читать Святое Евангелие, которое всегда ежедневно читал, и теперь по его просьбе ему читали Евангелие разные духовные лица. И вот 31 декабря 1563 года, когда колокол ударил к заутрене, преосвященный дивный святитель и пастырь митрополии всея Руси предал душу свою в руки Бога Живаго, его же возлюби от юности своя. Погребен был святитель в Успенском соборе Московского Кремля. Молитвами святителя Макария, митрополита Московского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».